лихорадит душу, я обиды не прощаю, я разрушу план твой, обещаю. Ты меня не знаешь, ты всего лишь отражение, средство есть лишь одно, сгинь на дно.